если что-то пойдет не так, если случится что-то непредвиденное, он может дождаться другого удобного момента, ведь ему не нужно ни с кем договариваться, и это огромное преимущество. Что знает один человек, не знает никто. Что знают двое, знают все. «Ты вещаешь, как твоя мама», — подразнил Ингвар, тяжело усаживаясь на диван. «Ну, она не всегда говорит чушь». Она тоже села на этот раз рядом с ним. «Меня пугает мысль о возможности того, что наш убийца — человек, который действительно хорошо умеет выполнять свою работу, что он профессионал». «А они вообще существуют?» — безнадежно спросил Ингвар. «Профессиональные убийцы». «Я имею в виду у нас, в Норвегии, в Европе». Она покачала головой и посмотрела на него так, как будто он спросил у нее, бывает ли в Норвегии зима. «Ладно», — смутился он, — «существует. Но разве у них нет никакого мотива? Дело, за которое они борются? Того или иного извращенного основания, пусть даже это будут деньги или воля Божья?» Их взгляды на мгновение встретились. Она прижалась к нему, он крепко ее обнял. «Что ты думаешь об этом, Матсе Бохюсе?» — тихо спросила она. «Что мы должны его найти?» «Но ты думаешь, что он как-то связан с этими убийствами?» Ингвар громко вздохнул. Ингер Йоханне устроилась поудобнее, поджала под себя ноги и сделала глоток. Он легонько поглаживал ее плечо. «Нетрудно представить, что он может быть связан с убийством Фионы Хелле», — ответил он. «Мотив у него есть». Так что это возможно. Но что, черт побери, он мог иметь против Вибеке Хайнербак и Вегарда Крога? «Немо!» — раздался голос Кристианы. Она стояла в дверях. «Мы с Суламитом хотим смотреть Немо!» «Кристианы?» — улыбнулась Ингер Йоханне. «Иди сюда. Сейчас ночь, солнышко. По ночам не смотрят фильмы». «Смотрят!» — сказала Кристиана, забираясь на диван и устраиваясь между ними. «Леонард говорит, что Суламит не кот». Она прижала к себе пожарную машину и поцеловала ее в сломанную лестницу. «Это тебе решать, кот Суламит или не кот», — сказал Ингвар. «Только мне», — кивнула Кристиана. «Но я думаю, что Леонард читает Суламита пожарной машиной». «В этом ведь нет ничего страшного?» «Нет. Кот. Для тебя кот, а для Леонардо пожарная машина». «И для тебя кот», — убежденно сказала Кристиана и поднесла поломанную, давно уже без колес игрушечную пожарную машину к лицу Ингвара. Он поцеловал ее в решетку радиатора. «Тебе нужно спать», — нахмурилась Ингер Йоханне. «Хочу вместе с вами», — захныкала Кристиана. «Ты будешь спать в своей постели», — суровым тоном произнес Ингвар. «Пошли». Он поднял ребенка вместе с пожарной машиной на руки и вышел. Ингер Йоханне продолжала сидеть на диване. От усталости ломила все кости. Она чувствовала себя больной и слабой. Казалось, силы ее покинули, а плачущий младенческий ротик высосал те немногие, что еще оставались после родов. Каждые 4 часа, круглые сутки, это маленькое существо — делает ее нервной и слабой. И, конечно же, она должна уделять Кристиане больше времени. Но у Ингера Йоханна его нет. Даже ночи больше ей не принадлежат. Мац Бохус, конечно, мог убить свою родную мать, Фиону Хелле. Но двух остальных...